Мы должны иметь самую живую, духовную связь с небожителями, всеми святыми, апостолами, пророками, мучениками, святителями, преподобными и праведными, ибо они члены единого тела, Церкви Христовой, коей принадлежим и мы грешные, и которой живая глава есть Сам Господь Иисус Христос. Вот почему мы призываем их в молитвах, беседуем с ними, благодарим их, славим их. Всем христианам неотложно нужно быть в связи с ним, если они желают христианского преуспеяния. Ибо святые, друзья, руководители наши ко спасению, молитвенники наши и ходатаи.